738. Октябрь 11. Отрываться в мыслях от насиженного места и нужно, и полезно. Это освобождает сознание от окружающей среды и ее притяжений. Твердыня света, как освобождающий от пут объект устремления. Но еще мощнее миры дальние действуют, как освобождающие силы от магнитных притяжений Земли. Будущее — это тоже магнит, освобождающий от сил, действующих непосредственно и вокруг. Надо понять, что человек — это пленник, а то, что его окружает, — тюрьма. Дух скован по рукам и ногам. В рабстве рожденные даже состояние рабства своего не понимают, считают себя свободными и лепечут о какой-то свободе и независимости. Но это детский лепет несознательности. Раб человек, и рабство его безнадежно. Крепко прикован к земле и, в особенности, к окружающим его вещам непосредственно. Потому дается ему устремление к явлениям, выводящим его из этого замкнутого круга обреченности. Учитель, будущее и миры дальние. Любовь дается к учителю, и вера, и надежда на будущее. Неважно, если ожидаемое будущее не состоялось. Освобождающий от цепей настоящего магнит будущего был мощным двигателем вперед и кверху. Если бы знать действительность будущего в личном аспекте, обычное сознание не выдержало бы. Ибо печально будущее многих, и не всякое сознание в силах примириться с его безрадостностью. Что сказали бы вы? И как поступили бы вы, если бы 22 года тому назад увидели бы будущее свое и узнали бы, что встреч не будет, что гуру из жизни уйдет, и с матерью Агни не увидитесь на земле? Печальное знание действительного будущего пресекло бы ваш путь, и, быть может, надолго, если не навсегда. Потому дается вера и надежда, магниты, которые ведут вперед. Повторяю, не имеет значения, сбудется ли то, на что надеетесь и чего ждете. Если надежда выполнила свою устремляющую и ведущую в будущую роль, этой же верой шли ученики Спасителя. И что из того, что прихода Учителя они так и не дождались, но они надеялись и горели пламенно, зажженные этой надеждой, и выполнили свою миссию на земле. Иногда поэтому лучше не знать, ибо в многом знании много печали. Лучше просто верить, надеяться и ждать. Магнит надежды на будущее очень силен. Цель всех этих магнитов, даваемых учителем, — освобождение духа из тисков материи. Есть магниты, влекущие во тьму, есть освобождающие и влекущие к свету. Самый мощный из них — магнит будущего. Только он может вырвать дух человека из темницы плотных условий. Ведь и твердыня, и миры дальние, как символы будущего, ибо в настоящем не может явно и реально достичь сознания ни твердыни, ни далеких звезд. Но мысленно можно коснуться и мыслью достичь. И когда магнит обители горной или далекой звезды пересиливает магниты непосредственного окружения, утверждается тогда победа духа над яростью плотных условий. Магнит будущего мощен, но если в центре его стоит владыка, ибо будущее без владыки теряет свою магнетичность. О магнетичности будущего не следует мыслить в личных мерах. Лучше применить масштабы бессмертной, перевоплощающейся индивидуальности своей. Ибо только она имеет долю в будущем, долю, которую не имеет и не может иметь смертная личность, ограниченная пределами жизни своих низших оболочек. Потому якоря дальние, забрасываемые в далекое будущее, надежнее близких креплений, связывающих с будущим данной личности в человеке. Помните, что мудрость заключается в проведении более длинной линии. Если редко приходится радоваться будущему отдельной данной личности, то можно порадоваться всегда великому будущему человека, намеченному для него космическим магнитом. Ибо бесспорно велико оно и сияющий путь духа по звездам. сотворцом планетных логосов суждено стать человеку, облеченному властью над материей и могущему свободно творить в пространстве света. Повелитель стихий, не связанный ограничениями тела, подчинивший себе все оболочки и действующий в них на различных планах бытия, становится человек владыкою космической мощи. Таково будущее человека. Но не в личных мерах оно. К этому далекому будущему можно сознательно устремиться. Оно не обманет, ибо являет собою сияющую действительность того, чему надлежит быть. К этой далекой огненной действительности и зовет вас владыка поверх кратких, обманчивых и неверных иллюзий настоящего. Лучше знать суровую правду жизни, чем умиляться несбыточными надеждами на личное счастье и личное будущее. Но даже и личным надеждам учитель пищу дает, ибо знает, что магнитны они, и что двигаться надо, даже надеясь напрасно. Но самым близким на чуткое ухо шепну, знание действительности могу доверять лишь сильному духу. Слабый не выдержит, ибо много печали во многом познании. И кто умножает познание, умножает скорбь. Так говорил Соломон, царь над Израилем.